Глава 19. Герцог Омниум. Как мы уже упоминали, герцог Омниум не был женат. В том числе и по этой причине он время от времени принимал первых красавиц графства в своем роскошном сельском поместье, а также светских дам в Лондоне в особняке на Белгрейв-сквер. Но сейчас на торжественный обед в замке Гаттерум были приглашены исключительно мужчины. Предстояло собрать за столом всех знатных джентльменов графства, чтобы популярность хозяина не померкла, а слава гостеприимного дома не потускнела. В данном случае лорд де Курси не смог принять участие в торжестве. Да и вообще отправившаяся из его замка делегация состояла всего из трех человек — достопочтенного Джорджа, мистера Моффата и Фрэнка Грэшема. Они выехали в запряженной парой лошадей экипажа под мастерским управлением Джорджа де Курси. Четвертое место во втором ряду занимал конюх, призванный ухаживать за животными в Гаттеруме. Достопочтенный Джордж управлял экипажем настолько профессионально, что благополучно доставил остальных в замок, хотя и гнал предельно быстро. Бедная мисс Данстейбл. Какая печальная судьба ждала бы ее, если бы с экипажем, столь щедро загруженным сразу тремя преданными поклонниками, что-нибудь случилось. Надо отметить, что в пути соперники не поссорились из-за приза и прибыли в Гаттерум в прекрасном настроении. Особняк, здание из белого камня, был совсем недавно за сумасшедшие деньги возведен одним из ведущих современных архитекторов, и выглядел столь монументально, что мог бы занять пространство средних размеров города. Тем не менее, как гласит молва, когда строительство завершилось, благородный хозяин не нашел его подходящим для жизни и в поисках комфорта предпочел дом куда меньших размеров, построенный еще его дедом в другом графстве. Возможно, по стилю Гаттеруму больше подходило бы название итальянского палаццо, хотя, на мой взгляд, вряд ли в какой-то части Италии удастся встретить здание подобной архитектуры и столь внушительных размеров. Особняк был не просто огромным, но и разнообразным по высоте, во всяком случае таким казался. Длинные крылья по обеим сторонам выглядели чересчур устремленными ввысь, чтобы восприниматься как органичные составные части. А портик казался столь величественным, что основной дом за ним представал взору как отдельное здание еще большей высоты. Этот портик поддерживался колоннами ионического ордена и представлял собой удивительное сооружение. К нему вела величественная, очень широкая лестница, но поскольку, видимо, не совсем соответствовала вкусу англичанина, желавшего подъезжать в экипаже непосредственно ко входу, в одном из крыльев была предусмотрена другая дверь, которой обычно пользовались. И все же по самым торжественным случаям, например, во время визитов венценосных особ, можно было подъехать в экипаже непосредственно к центральному входу, так как перед крылом был устроен довольно крутой пандус. Парадная дверь открывалась в обширный холл, по высоте занимавший все пространство дома. Выглядел холл поистине великолепно. Поскольку был щедро украшен разноцветным мрамором, и особенно ценными реликвиями старинного дома Омниумов. Восхищенному взору представали знамена, доспехи, бюсты благородных предков, мраморные изваяния самых знаменитых представителей семейства в полный рост и прочие свидетельства славы, достигнутой богатством, многовековым служением Отечеству и военными победами. Если бы человек мог жить в грандиозном холле и чувствовать себя счастливым. Однако герцог Омниум не чувствовал себя счастливым. А все потому, что архитектор создал величественное пространство ради собственной славы и чести, лишив дом герцога необходимых для человеческого обитания качеств. Тем не менее, Гаттерум выглядел чрезвычайно благородно. Расположенный на возвышенности, отлично видный со всех окружающих холмов, дворец производил неизгладимое впечатление. В 7 часов вечера мистер де Курси и его спутники вышли из экипажа у второстепенной двери, ибо данное событие не предусматривало подъем по пандусу, да и само транспортное средство не заслуживало подобной чести. Фрэнк испытывал волнение несколько более острое, чем обычно в подобных случаях, так как ему впервые предстояло встретиться с герцогом Омниумом. Пока что мистер Грэшем-младший плохо представлял, о чем можно беседовать с богатейшим землевладельцем графства, где сам он имел столь значительный интерес. Поэтому после долгих размышлений решил предоставить герцогу привилегию самому выбирать темы, оставив за собой право на единственное замечание относительно бедности зарослей дрока в западном Барсетшире. Именно в этой части графства располагались угодья герцога. Скоро гостей избавили от груза пальто и шляп, после чего, минуя пространство парадного холла, проводили по довольно узкому коридору в небольшую приемную, небольшую относительно количества собравшихся там участников торжества. В комнате столпилось около 30 джентльменов, и Фрэнк даже ощутил некоторую тесноту и духоту. Как только объявили имена новоприбывших, сразу вышел человек, чтобы их поприветствовать, низенький и толстый человечек, но явно не герцог, который, по слухам, был высокий и худощавый. В гостиной стоял шум. Казалось, что каждый из присутствующих беседовал со своим соседом, а если соседа не было, то с самим собой. Судя по всему, высокий титул хозяина не сковывал языки гостей, и они общались с такой же свободой, как фермеры в таверне. «Кто из них герцог?» — спросил, наконец, шепотом Фрэнк кузена. «Его здесь нет», — ответил достопочтенный Джордж. «Думаю, скоро выйдет. Насколько мне известно, хозяин всегда появляется перед самым обедом». Фрэнк, конечно, промолчал, однако уже почувствовал себя слегка обиженным. Пусть в данном случае хозяин герцог, но если пригласил соседей на обед, то мог хотя бы выйти и сказать, что рад их видеть. В комнату не без труда втиснулись новоприбывшие, и Фрэнк оказался рядом с толстым священником, которого хорошо знал. Встреча выдалась удачной, так как мистер Атхилл был его приятелем и прежде жил неподалеку от Грэшемсбери. Но недавно, после кончины доктора Стэнхопа, умершего от апоплексического удара на своей вилле в Италии, мистер Атхилл получил более выгодное место в Эйдердауне и переехал в другую часть графства. Святой отец отличался завидным жизнелюбием и знал толк в званых обедах, а сейчас по-дружески принял Фрэнка под свое покровительство. «Когда войдем в столовую, держитесь рядом со мной, мистер Грэшем», деловито распорядился пастор Атхилл. «Имею богатый опыт герцогских обедов и знаю, как здесь можно удобно устроиться самому и устроить друга». «Но почему же герцог не выходит?» — почти сердито спросил Фрэнк. «Выйдет, как только обед будет подан», — уверенно ответил мистер Атхилл. «Точнее говоря, обед будет подан, как только герцог окажется здесь. Поэтому лично для меня не важно, когда он появится». Такого порядка Фрэнк не понимал. Однако оставалось только ждать и наблюдать за ходом событий. Нетерпение достигло предела, поскольку комната уже заполнилась до отказа. Стало ясно, что все гости в сборе, и больше никто не придет. Именно в этот момент неожиданно прозвенел звонок, прозвучал гонг, и одновременно распахнулась прежде остававшаяся закрытой дверь. Вошел очень просто одетый, некрасивый, высокий и худой мужчина. Фрэнк мгновенно понял, что перед ним никто иной, как сам герцог Омниум. Однако, несмотря на позднее начало исполнения обязанностей хозяина, его светлость отнюдь не спешил наверстать упущенное время. Он невозмутимо остановился на коврике перед камином спиной к решетке и, обратившись к ближайшим джентльменам, очень тихо произнес несколько слов. В этот момент толпа внезапно умолкла. Обнаружив, что герцог не подошел, чтобы заговорить лично с ним, Фрэнк ощутил необходимость подойти самому и завязать беседу. Никто из гостей не сделал ничего подобного, а в ответ на его удивленный вопрос всезнающий мистер Атхилл пояснил, что таково обычное поведение герцога. «Фоттергилл», — вдруг громко произнес герцог, — «полагаю, можно приглашать к обеду». Именно этот низенький полный человечек, что приветствовал прибывающих гостей, служил у герцога управляющим. Тут же вновь зазвучал гонг, и распахнулась дверь из гостиной в столовую. Герцог вошел первым, а за ним потянулись остальные. «Не отставайте от меня, мистер Грэшем», — напомнил Атхилл. «Сядем в центре. Там будет вполне уютно, к тому же в той части комнаты нет этого ужасного сквозняка. Я хорошо здесь все знаю, так что держитесь рядом». Пастор Атхилл, приятный и общительный, едва успел сесть и что-то сказал Фрэнку, как расположившийся в торце стола мистер Фоттергилл попросил его вознести молитву. Судя по всему, герцог вообще не собирался развлекать гостей. Святой отец прервался на полуслове и вознес молитву, если это была молитва, о том, что всем надлежит поблагодарить Бога за все его милости. Не берусь утверждать, что это была истинная молитва. Как показывает мой личный опыт, подобные речи редко представляют собой обращение к Всевышнему, редко могут служить молитвами. А если не молитвы, что же тогда? Уму непостижимо, как можно прервать беззаботную болтовню в разгар приятной жизни и с душевной полнотой и глубокой искренностью возблагодарить Создателя. На миг отвлекшись от всего, что ежедневно слышим и видим, разве не можем мы с уверенностью заявить, что столь внезапное переключение недоступно человеческому сознанию? К рассуждению неизбежно добавляется все, что видим и слышим вокруг, а потому можем судить исключительно по манере произнесения и восприятия. Время от времени случается, что священники пытаются придать застольной молитве торжественность церковного ритуала. Каков же результат? Точно таков, как если бы литургию на минуту прервали, чтобы послушать застольную песню. Разве можно утверждать, что человек испытывает меньшую признательность только потому, что в момент получения милости не произносит слов благодарности? И напротив, разве можно полагать, что человек испытывает искреннюю признательность, если после обеда бормочет то, что высокомерно считает и называет молитвой? Вряд ли можно вообразить, что кто-нибудь всерьез выступит с таким утверждением или предположением. Предобеденные и послеобеденные ритуальные молитвы, очевидно, представляют собой напоминание о ежедневных службах, проходивших в церкви в давние дни. Знаю, что считается, будто молитвы следует возносить до обеда, потому что Спаситель произнес последнее благословение перед Тайной вечерей, однако не могу сказать, что аналогия мне приятна. Помимо них следует назвать богослужение 9 часа, католическое вечернее богослужение и вечерню. К счастью, от 9 часа и вечернего богослужения мы избавлены. Было бы замечательно, если бы избавились и от застольных молитв. Пусть каждый спросит себя, действительно ли невнятное бормотание перед едой представляет собой обращение к Господу и благодарность Ему. А если нет, то что же тогда? Когда все приглашенные вошли в столовую, можно было заметить пару джентльменов, появившихся из другой двери и занявших места возле герцога. Это были его личные гости, жившие в доме, близкие друзья, те, с кем хозяин делил кров. Все остальные — это чужаки, которых Омниум кормил, как правило, раз в год, чтобы про него говорили в графстве, как про хозяина щедрого. Да, его светлость охотно угощал сельских соседей пищей и вином, давал возможность полюбоваться его богатствами, а вот поговорить с ними считал ниже собственного достоинства. Однако, судя по довольному виду большинства гостей, их все вполне устраивало. Фрэнк ощущал себя во дворце совершенно чужим, в то время как мистер Атхилл знал всех и каждого. «Это Абджон», — словоохотливо пояснил священник. «Разве не знаете мистера Абджона, поверенного из Барчестера? Неизменно здесь присутствует. Помогает Фоттергиллу в юридических вопросах, чем приносит несомненную пользу. Если кто-то знает цену хорошего обеда, то именно он. Не вызывает сомнения, что гостеприимство герцога достается ему не зря. Зато абсолютно напрасно расходуется на меня», — заметил Фрэнк, так и не смирившись с мыслью об обеде без беседы с хозяином. «Право, ерунда!» — отмахнулся церковнослужитель. «Постепенно проникнетесь духом места и почувствуете себя увереннее. Такого шампанского больше нет ни в одном доме Барсетшира. А кларет...» Здесь мистер Атхилл плотно сжал губы и слегка покачал головой, показывая движением, что кларет из замка Гаттерум представляет собой достойную компенсацию за все испытания, выпавшие человеку на пути к обретению несравненного напитка. «А кто этот смешной маленький человечек, что сидит возле мистера Де Курси? В жизни не встречал такого странного персонажа». «Неужели не знаете старину Болуса? А я-то думал, в Барсетшире все знают Болуса. А вы и подавно должны быть с ним на коротке, ведь это сердечный друг доктора Торна». «Сердечный друг доктора Торна?» «Когда-то, пока доктор Филгрейв не вошел в моду, Болус служил аптекарем в Скарингтоне. Помню времена, когда слыл очень хорошим доктором». «А он, — шепотом осведомился Фрэнк, — в некотором роде джентльмен?» «Ха-ха-ха! Полагаю, следует проявить милосердие и сказать, что Болус, по крайней мере, ничуть не хуже многих других за этим столом. Вон там сидит Финни». Святой отец перешел на шепот. «Еще один юрист из Барчестера. Уверен, что если ему здесь место, то и Болусу тоже». «Чем больше народу, тем веселее», — заключил Фрэнк. «Да, что-то вроде того. Хотелось бы знать, почему не видно доктора Торна. Его-то наверняка пригласили». «Возможно, не очень хочет встречаться с Финни и Болусом. Честно говоря, мистер Атхилл, думаю, что доктор правильно сделал, что не приехал. Я и сам хотел бы оказаться в каком-нибудь другом месте». «Ха-ха-ха-ха! Еще не знаете характера герцога. К тому же молоды и счастливы. А вот Торну следовало бы проявить больше осторожности и показаться здесь». Тем временем чревоугодие набирало силу. Хотя шок от присутствия герцога на время связал гостям языки, зубы работали исправно. Приглашенные жевали неистово, почти с бешенством, так что слуги едва успевали наполнять тарелки. Сидевший напротив Фрэнка мистер Апджон ловким и тонким маневром сумел завладеть головой осетра, но, к сожалению, пока не преуспел в добыче соуса. Ему досталась до обидного маленькая порция. Во всяком случае, так решил сам мистер Апджон. А официант с огромным соусником в руках равнодушно курсировал за его спиной, не обращая внимания на настойчивые просьбы. Обделенный мистер Апджон резко обернулся, чтобы схватить того за полуфрака, однако на миг опоздал, промахнулся и, потеряв равновесие, рухнул на пол. «Что-нибудь не так?» Заметив написанное на лице неудачника отчаяние, участливо осведомился мистер Фоттергилл, когда тот с проклятием поднялся и с болью посмотрел в свою тарелку. «Могу ли я вам помочь?» «Соус!» — воскликнул мистер Апджон голосом, способным смягчить самую жестокую душу. И, глядя на мистера Фоттергилла, показал в сторону уже далекого обидчика, раздававшего амброзию на расстоянии по меньшей мере 10 человек от страждущего. К счастью, мистер Фоттергилл отлично знал, как добыть бальзам, способный излечить душевную рану. И спустя минуту-другую мистер Апджон получил желанный соус. «Что же», — заметил Фрэнк, обращаясь к соседу, «возможно, все это по-своему замечательно, но в целом, по-моему, доктор Торн прав». «Дорогой мистер Грэшем, взгляните на мир всесторонне», — возразил мистер Атхилл, полностью сосредоточенный на удовлетворении собственного аппетита, хотя и не со столь явной энергией, как сидевший напротив джентльмен. «По возможности взгляните на мир в его полноте и поверьте, хороший обед время от времени поистине замечателен». «Возможно, но не хочется обедать в обществе свиней». «Тише, тише, мистер Грэшем, не то нарушите пищеварение мистера Апджона. Поверьте, скоро оно потребуется ему в лучшем виде. А меня и так все вполне устраивает». «Правда?» — уточнил Фрэнк едва ли не яростно. «Да, в самом деле. Здесь можно увидеть столько различных персонажей. В конце концов, какой от этого вред? На мой взгляд, следует жить в окружении людей, чье общество нам приятно». «Жить, да, мистер Грэшем, полностью с вами согласен. Вот я бы, например, не смог жить с герцогом Омниумом. Не понял бы и, возможно, не одобрил бы его привычек. Точно так же не получил бы удовольствия от постоянного присутствия эксцентричного мистера Апджона. Но должен признаться, что изредка, примерно раз в год, с удовольствием вижу обоих. Вот ваш бокал, мистер Грэшем. Как бы там ни было, никогда не оставляйте бокал без внимания». Так продолжался обед. Слишком медленно, по мнению Фрэнка, и слишком быстро, по мнению мистера Апджона. Наконец блюда иссякли, и им на смену в изобилии пришло вино. Зубы освободились от напряженной работы, языки вновь развязались, а под влиянием кларета присутствие герцога утратило важность. Но тут подали кофе, слишком скоро, по мнению Фрэнка. «Должно быть, все идет к концу», — подумал он с надеждой. Хоть он ни в малейшей степени не презирал добрый кларет, сейчас настолько вышел из себя, что полностью утратил способность наслаждаться тонким вкусом. Но неопытный наблюдатель ошибся. Фарс только начинался. Герцог взял свою чашку, и его примеру последовали сидевшие рядом друзья, хотя у большинства гостей напиток интереса не вызвал. Выпив кофе, герцог встал из-за стола и молча, без единого слова и знака, удалился. И тогда началось настоящее представление. «Итак, джентльмены», — жизнерадостно провозгласил мистер Фоттергилл, — «мы свободны. Аб Джон, кларета достаточно? Мистер Болус, насколько мне известно, вы предпочитаете Мадеру. И правильно делаете, поскольку ее осталось немного и, кажется, больше не будет». В таком духе гостеприимство герцога продолжалось, и гости пировали еще 2 часа. «Мы его больше не увидим?» — осведомился Фрэнк. «Не увидим кого?» — уточнил мистер Атхилл. «Герцога». «О, нет, больше вы его не увидите. После кофе он всегда удаляется. Кофе служит оправданием. Теперь сияние его светлости хватит на целый год. Мы с герцогом дружим уже в течение 15 лет, и он всегда ведет себя только так и никак иначе». «Я ухожу», — решительно произнес Фрэнк. «Напрасно. Мистер де Курси и другой ваш друг еще целый час не тронутся с места». «Мне все равно. Пойду по дороге, а они пусть догоняют. Возможно, ошибаюсь, но считаю оскорблением, если человек приглашает меня на обед и не удостаивает ни единым словом, даже если хозяин дома — герцог Омниум. Все равно он остается не больше, чем джентльменом, и в этом отношении я ему равен». Излив горькую обиду в столь возвышенных выражениях, Фрэнк удалился и направился по дороге в сторону замка Курси. Фрэнк Грэшем был рожден и воспитан как истинный консерватор, в то время как герцог Омниум — убежденный вик. Надо заметить, что никто столь решительно не отвергает превосходство, как потомственный консерватор, и никто так не склонен к домашнему деспотизму, как убежденный старина вик. Фрэнк прошел пешком около 6 миль, прежде чем друзья его догнали и подобрали. Однако даже к этому моменту гнев обиженного гостя не остыл. «Когда вы прощались с герцогом, он держался так же вежливо, как обычно?» Садясь в экипаж, обратился мистер Грэшем к кузену Джорджу. «Доложу тебе, старик, что герцог был груб, как всегда», — невнятно пробормотал достопочтенный Джордж, огрев лошадь по крупу.